после проблем, суеты и забот, радостно знать, что дом тебя ждет, двери откроет, одарит теплом. Как хорошо возвращаться в свой дом. Вырастешь ты и отправишься в путь, чтобы на мир необъятный взглянуть, встретить друзей, защищать добро, а в сердце хранить дома тепло. Это был обычный вечер в обычной семье. Как обычно, к ужину был накрыт стол. Папа, как обычно, читал газету. Мама по обыкновению говорила о том, как прошел день. Дети тоже были заняты своими делами. Старшая сестра Катя слушала музыку в больших наушниках. Она с ними вообще редко расставалась. Младший брат Веня тихо пил чай и ждал, когда хоть кто-то обратит на него внимание. Но мама все говорила и говорила. Представляете, и говорила. Я сегодня ходила в ЖЭК, а там мне говорят, что все водопроводчики в отпуске, а из крана-то у нас капает. Ой. Мама все говорила, говорила. Она мне сказала, что а Веня все ждал. Ананасы дешевые. Анатолий, ты меня слушаешь? Да-да, дорогая. Наконец Веня улучил секундочку и подал голос. Мама, я хочу про сон рассказать. Да, Венечка, да, мой хороший, обязательно, обязательно расскажешь мне свой сон. Кстати, мне из школы учительница звонила и сказала, что Катерина что-то натворила. Ну, Кэт, что ты там опять набедокурила? А, ничего я не курила. А я говорю, набедокурила. И нас теперь в школу вызывают. Но я сказала, что в школу приду одна, потому что наш папа все время работает, работает, работает. И в школу я действительно пойду одна. Анатолий, твоя дочь, между прочим, уроки прогуливает. Катерина, сними свои наушники. И вообще, поделись-ка с мамочкой, что ты там в школе натворила? Во-первых, не Катерина, а Кэт! Сколько раз я могу повторять? И ничего я не натворила, репетировали мы. И вообще, ну хоры меня воспитывать. Ну вон Веник, его и воспитывайте. А я уже большая. Веник — это для подметания, Вениамин — это имя. Веня не поверил своим ушам. Неужели его услышали? Папа, я хочу про сон рассказать. Какой сон? Ты давай лучше расскажи, как у тебя в школе дела. Правда, па? Да, Венечка, как? Нормально. Хорошо, Венечка. И никогда не бери пример со своей сестры непутевой. А чё сразу я-то? А чё бы с меня пример-то не взять? Да я творческая личность. Бери с меня пример, Веник. Во-первых, не Веник, а Вениамин. А во-вторых, мне завтра 8 лет исполняется. Да, мы ведь совсем забыли очень важную подробность. У Вени завтра день рождения. Так что вечер этот все-таки не совсем обычный. Это вечер накануне большого праздника. Тоже мне возраст 8 лет. Дитё-то ещё, Веник. Не дитё. Дитё, про сны рассказываешь, значит дитё. Ха. А что, только дети сны рассказывают? О то, взрослые про такую ерунду не говорят. Сны — это не ерунда. Ерунда. Ерунда. Ерунда. Ерунда. Ерунда. Ерунда. Ерунда. Не ерунда. Папа, я хочу тебе про сон рассказать. Вот, кстати, о снах. Спать пора, завтра же на работу. Новые планы, новые проблемы, новые отчеты. Нельзя отставать от рабочего ритма, сынок. Папа, я тебе хочу про сон рассказать. Завтра, завтра новый сон посмотришь и расскажешь, а сейчас спать. Да, Венечка, папа прав. И вообще, ты помнишь, что у тебя завтра день рождения? И ты станешь завтра ровно на целый год старше. Кстати, Веник, иди сюда. А ты знаешь, что детям, когда они растут, снится, что они падают? А как? Вниз головой. Ладно, иди. Расскажешь завтра, как падала во сне. Давай! Чао! Какао! И тебя это касается, творческая личность. А чё я сразу, па? Катерина, спать. Спать пора. Пора спать!